Время приближалось к полуночи. Они все еще тихо разговаривали, тесно прижавшись друг к другу, когда корабль слабо содрогнулся, будто наткнувшись на что-то. Но это был не сильный удар, и они не обратили на него внимания. Лишь спустя несколько минут Эдвина осознала, что слышится какой-то гул и чувствуется вибрация. Пароход остановился, и Чарльз забеспокоился. — Ты думаешь, что-то не в порядке? — с тревогой спросила жениха Эдвина. И он выглянул в окно по правому борту, но ничего не разглядел в темноте. — Да нет, не думаю. Ты же слышала. Вчера твой отец говорил, что корабль этот непотопляемый. Может, они проверяют машины или регулируют что-нибудь, а может, меняют курс? Я уверен, ничего страшного. Тем не менее он накинул пальто и нежно поцеловал Эдвину. «Пойду взгляну, что там, и расскажу тебе». «Я с тобой». «Очень холодно, Эдвина. Лучше подожди меня здесь». «Уж не холоднее, чем у дядюшки Руперта». Чарльз улыбнулся и помог ей надеть шубу. Он был уверен, что на корабле все в порядке. А если и нет, то команда скоро устранит неисправность, и они снова двинутся в путь. В коридоре они столкнулись с другими любопытными пассажирами. Кто-то был уже в халате и домашних тапочках, некоторые еще во фраках и вечерних платьях. Казалось, множество людей, включая и Джона Джекоба Астера, почуяли неладное и решили узнать, в чем дело. Но обход палубы им ничего не дал, кроме того, что они и так знали. Пароход остановился, и три из четырех огромных труб выпускали пар в небо. Никакой видимой опасности вроде бы и не чувствовалось. Ничего таинственного, ничего серьезного. И стюард в конце концов объяснил собравшимся пассажирам, что «Титаник» наткнулся на ледышку. Беспокоиться не о чем. Мистер Астер отправился к жене. Чарльз с Эдвиной вернулись в салон. От других пассажиров они узнали, что бояться нечего. А если они хотят посмотреть на айсберг, то кусок льдины виден с площадки третьего класса. По палубе бродили пассажиры, наблюдали, как в третьем классе на корме люди смеются, перебрасываясь снежками и кусочками льда. Чарльза с Эдвиной это зрелище не слишком заинтересовало, и, выяснив, что ничего серьезного не произошло, они решили идти в каюту. Было без пяти минут 12, когда они вошли к себе и увидели Бертрама, ожидавшего их с обеспокоенным видом. «Что-то случилось? Почему мы остановились?» Он говорил шепотом, потому что жена спала. Но пока не заглохли машины, он не волновался. «Да вроде нет». — быстро ответил Чарльз, сбрасывая пальто и помогая Эдвине снять шубу. — Видимо, мы столкнулись с льдиной, но никто особенно не беспокоится. Команда, кажется, отнеслась к этому спокойно, и на палубе ничего тревожного не замечено. Чарльз выглядел спокойным, и Берт с облегчением вздохнул. Он испытывал неловкость, что так разволновался. Но ведь у него семья... и надо было убедиться, что все в порядке. Он пожелал всем спокойной ночи, попросил Эдвину не засиживаться долго и вернулся в свою каюту в 1:03. «Титаник» действительно напоролся на айсберг. Вскоре его 5 так называемых водонепроницаемых отсеков были полны водой, хлещущей из пробоины. На мостике собрались капитан Смит, Брюс Исмей, глава Уайт Стар и Томас Эндрюс, кораблестроитель. Они не могли поверить собственным глазам. Пытались оценить обстановку и определить выход из нее. Выводы Эндрюса оказались далеко неутешительными. Выхода не было. С 5 залитыми водой отсеками «Титаник» не мог долго оставаться на плаву. непотопляемый корабль тонул. Они надеялись удержать его какое-то время на поверхности, но никто не знал, как долго это продлится.